Город Амс. Таверна «Пьяный ёрш». В полутемном зале, за большим столом, уставленным блюдами, сидела наша троица. Матадор, как всегда, был увлечен едой. Его вообще от поглощения пищи мало что могло оторвать. Он молча набивал желудок, ни на что не обращая внимания. Даже на то, что находился он в новом доспехе и постоянно цеплял им тарелки, отчего процесс поглощения сопровождался бряканьем оных. Напротив Матадора сидел Таблеткин. Из-под балахона, без украшений, торчали только руки, исписанные рунами. Из-под капюшона исходило размеренное, пульсирующее голубое свечение. Таблеткин снял капюшон и, словно лампочка светильника, осветил стол. Вся голова и лицо было покрыто замысловатой вязью рун. Его взгляд остановился на Леголазе. Леголаз сидел рядом с Матадором. На нем красовались две обновки. Первая была кожаным доспехом с металлическими вставками из черного адамантия. Несмотря на сутулую фигуру Леголаза, доспех плотно облегал тело и оставлял минимум незащищенных мест. Вторая обновка красовалась на лице Леголаза. Это был яркий фиолетовый фингал под правым глазом немаленьких размеров, в аккурат с кулак Матадора. Таблеткин переводил взгляд с кулака Матадора на фингал Леголаза. Таблеткин указал пальцем на Леголаза. «Феофаня, путь уфавты равкавывает», — промямлил Матадор с набитым ртом. «Это мне Моти дебаф поставил», — указал на фингал Леголаз. «Мы тут с умелками на полигоне экспериментировали. В общем, я Моти посоветовал умение одно прокачать. Там удар щитом идет с ускорением. При повышении уровня умения повышается скорость и дальность умелки». Таблеткин начал хмуриться. А ушастый погладил фингал и продолжил. «По моему совету, Моти умелку все очки, что были, скинул. 73 штуки. Умелка вышла в высший класс». У Леголаза загорелся огонек в глазах. «470% скорости и 270 метров дальность. Ты представляешь, он сквозь стальной ужас пролетел насквозь и не моргнул». «Угу. А что, купол полигона был 150 метров, а не 270, как умелка. Это у Фафта и недоразумение не вспомнила», — вмешался Матадор и пригрозил жареной куриной лапкой Леголазу. «Подумаешь, один раз убился. Тоже знал, что торможение у твоей умелки не предусмотрено». «Да кому в голову придет факую умелку до 74 уровня кафать?» — возмутился Матадор, при этом упорно запихивая отварной картофель в рот. «Зато на открытых пространствах ты у нас коридоры в толпах делать будешь», — парировал Леголаз. — «Подумаешь, раз умер, так сразу в лицо бить». — «Ушастый, я сейчас тебя вместо щита возьму за шкирку и к городской стене пойду, и умелку использую». — «Не надо», — тут же сник Леголаз. — «То-то же». Матадор еще раз оглядел стол в поисках съестного и, не найдя такового, обратился к Таблеткину. — «А ты чего молчишь?» Таблеткин поднял руки и начал строчить сообщение на одному ему видимой клавиатуре. «Аскет, 10-й ранг. Без него я, наверное, не получил бы класс повелитель рун. Этот класс дает плюс 11% к эффектам рунической манипуляции». «Я не понял. Это ты теперь что, как рыба молчать будешь?» — спросил Матадор, прихлебывая пряный компот из кружки, напоминающей ведро. «Да, только так с сообщениями общаться буду. Хорошо, хоть их не порезали. Совсем бы грустно было». «А в бою как? А ежели нам в спину упырь какой прокрадется, как предупреждать будешь?» — начал допытываться Матадор. «Ай, Мотя, не прикапывайся. Меня за плечо дернет или в ладоши погромче хлопнет. Ты мне скажи, а руны чертить у тебя тоже эффект усиливается?» Таблеткин в ответ кивнул, и Леголаз, потирая руки, произнес. «Так, нам в мастерскую надо. И щит, и доспехи, и еще много чего улучшить надо». «На что зачаровывать будем?» — поинтересовался Таблеткин. — «Дык, это на все, в общем», — выдал Матадор. — «Погоди, Мотя, у тебя есть предложение?» — просил эльф. — «Да», — разговаривал с Сергеем Михайловичем. — «Подождите, сейчас все напишу». Таблеткин принялся строчить сообщение, а пока он печатал, Матадор и Леголаз переговаривались. — «Ужастый, ты, помнится, бижутерию обещал». «Было дело. Займусь, пока Таблеткин руны рисует». «Если я от нее подохну, у тебя будет второй фингал». «Если ты убьешься об бижутерию, я сам от смеха помру». Далее Матадору и Леколазу пришло следующее личное сообщение от Таблеткина. «Дела наши хреновы, ребят. Нами интересуются люди не из простых. К Сергею Михайловичу уже обращались. Его помощник слил информацию про вас. Правда, только то, что вы в том центре. Больше не успел. Его взяли на горячем. Меня от программного вычисления прикрыли. У меня плавающий IP. Отследить, в принципе, невозможно. Да, и еще выделили защищенную линию, соединение с игрой. Не силен я в этой области, но Сергей Михайлович сказал, что теперь можно не волноваться, что вычислят. Превентивные меры, так сказать. Мы много с ним разговаривали об игре и нашем положении. Он мне тут подкинул несколько идей и для нас выделил кое-какую компенсацию. По идеям. Сопротивление. Вы, как уже знаете, у нас сопротивление до 70% с бижутерией, и 30-40 без нее поднять можно. Больше не дает система. Сопротивление качается только через урон. Чем выше показатель сопротивления, тем сильнее нужен урон, чтобы его поднять. Также увеличивается количество раз выживания после нанесения урона. По этому поводу есть такая мысль. Я создаю агрегат, способный наносить определенный тип урона и тут же лечить. Качаем на нем показатели сопротивления той же молнии до тех пор, пока вместе с бижутерией и шмотом он не будет составлять 70%. Аппарат, по моим выкладкам, несложный. Из табуреток и 6 палок сделать смогу. Далее, нам нужна неуязвимость. Такие скиллы не редкость. Нам нужна неуязвимость на нас троих. У Моти такого скилла, как я понял, нет и не будет. Мне подсказали вариант, как такой скилл заиметь. Мне нужны будут только ингредиенты для красок и полный доспех Моти. Нам же этот скилл нужен для того, чтобы пережить выстрел писец всему. Кстати, Сергей Михайлович называет его «магоядерный ядрен батон». Так, теперь по компенсации. Администрация в кои-то веке почувствовала вину за разглашение конфиденциальной информации и сразу сообщила, что дело замнет. Денег компания не даст. Для вас это не новость. Эпиков тоже. Я взял на себя ответственность и за счет компенсации выпросил у администрации вот этот бутыль. Пока они читали это сообщение, Таблеткин достал здоровенную стеклянную бутыль, литров на 5. Чуть меньше кружки Матадора. В нее под горлышко была налита прозрачная жидкость, которая поблескивала голубым оттенком. Леголас уже начал чтение, всматриваясь в бутыль. «Весь мир в труху!» Леголас, истерически похихикивая, потирал ладони. «Выровняем континент. Будет ровный, как стол». «Спирт, что ли?» Матадор тоже присмотрелся к бутыли. Перед его глазами выскочила подсказка. «Эссенция истинной руны гнева. Объем 5 литров». Матадор сбледнул и неуверенным голосом спросил. «Это та хрень, которую ты на взаимоусиленном снаряде малевал?» Таблеткин кивнул, и Матадор громко прошептал. «Пиздец!»